Она вдруг сообразила, что они забыли о предосторожностях, не подумали о камерах наблюдения, о микрофонах, возможно, записывавших их разговор, об охранниках, способных опознать его или получить предупреждение извне. «Мне очень жаль», — сказал он в заключение. Анаис не поняла, что он имеет в виду, ведь она только что зачитала ему смертный приговор. Не сразу она сообразила, что он говорит о следственном изоляторе, о том, как это дело отразится на ее карьере, о хаосе, в который она добровольно погрузилась. «Это мой выбор», — прошептала она. «Тогда докажи». Фрер взял ее ладонь и сунул в нее сложенную бумажку. «Что это?» «Время и дата звонка, полученного Шапленом на домашний телефон в конце августа. Крик о помощи. Я должен установить личность звонившей». Она издрогнула. «Номер засекречен», — продолжал он. «Это последний звонок, полученный мною в роли Шаплена. На следующий день я сменил личность. Мне надо найти эту женщину». Анаис взглянула на свой сжатый кулак. Сердце билось с перебоями, и ее душило разочарование. «Я записал еще один номер», — продолжал он, понизив голос. «Мой новый мобильный. Могу я на тебя рассчитывать?» Она украдкой сунула записку в карман треников и уточнила. «Шаплен тоже искал убийцу?» «Да, но по-другому. Он использовал сайты знакомств, в частности, один клуб дейтинга, Саша.ком. Не слышала о таком?» «Нет». «Анаис, этот номер. Нужно найти звонившую. Я должен поговорить с этой женщиной, если еще не поздно». Анаис уставилась в его покрасневшие глаза. На какой-то миг она возжелала смерти соперницы, но тут же вырвала эту опухоль из своего сердца. С трудом выговорила. «Ты ради этого пришел?» Прозвучал звонок. Конец свидания. С усталой улыбкой он поднялся. Несмотря на потерянные килограммы и прибавившиеся годы, лихорадочный взгляд и разбитый нос, он по-прежнему излучал неотразимое обаяние. «Не говори чепухи», —